Часть вторая. Предательство. Глава первая. Питер. Противовес лифта напоминал дверь, снятую с дачного нужника, то есть с уборной. Все местные говорили «уборная». Здесь вообще было много местных слов, по которым опознавали своих не своих, потому и Стаха в институте сразу определили в нахальные провинциалы. Значит, вызываешь лифт, он ползет вниз, как навозный жук, а навстречу ему вверх улетает штуковина, где только сердечка выпиленного не хватает или сдавленного вопля занято изнутри. Но сначала надо попасть в парадную дореволюционного дома на улице Жуковского. Толкаешь тяжелую дверь и ступаешь, вернее, съезжаешь на подошвах по стоптанным ступеням в сырость и сумрак пещеры, просторный, даже торжественный вестибюль, некогда отделанный мрамором, ныне крашенный согласно вкусу жилконторы в цвет соленого огурца. Летом перемещение жаркой улицы в этот склеп даже бодрит, но в холодные месяцы, коих в году наплывает предостаточно, в парадной промозгло и неопрятно, ибо снаружи под дверь затекает мутная жижа. Итак, проходишь мрачным вестибюлем к лестнице и по 8 ступеням поднимаешься на первый этаж. Здесь справа и слева облезлые двери в квартиры, а в центре крошка-лифт, этакий спичечный коробок, встроен в лестничный пролет давненько, в 50-е годы, и рассчитан на 1,5 истощенных персоны, да и те стоят либо в затылочек друг к другу, либо нос к носу. Но и это величайшее благо для верхних жильцов при 5-метровых-то потолках здешних квартир. Допереть на 4-й этаж полную авоську все равно, что на 8-й советской многоэтажке. В лифте довольно грязно. Народ не то чтобы нарочно пачкает, но идет с улицы, и потому в любое время года тут пахнет мокрой псиной, старым трамваем, зимней белесой тоской. Заползаешь внутрь, умудрившись не уронить с плеча рюкзак, вручную закрываешь двери, они складываются гармошкой и заедают, и стоишь в стенку лбом, поневоле изучая, начертанная чернильным карандашом. Интересно кошка серит, хвост дрожит и морду щерит. Начертано грамотно. Ленинград. Лифт пыхтит, содрогается, мучительно втягиваясь на вершину Фудзи, дверь с дачной уборной летит противовесом вниз, кошка все серит, и, кажется, конца этому не будет, но... будет. Вот он, 4-й этаж. Вернее, 4-й с половиной, ибо лифт останавливается на площадке между этажами. Наша квартира справа, там, где ступени заворачивают на 5-й этаж. Большая хлипкая дверь, никак не железная, а из сомнительного на вид дерева, чуть ли не из фанеры, выкрашена в почтовый коричневый цвет. Слева по традиции ряд звонков, их 5, но половина не работает, и потому люди в остервенении тычут во все подряд, лишь бы кто отозвался. Наконец, тебе открывают дверь, и в 200-й раз говорят одну и ту же фразу: «Фрейрок, не разбейся!» И опять ты слегка раздражаешься, что я дебил, не помню, и опять. 5, споткнувшись о тот же подлый косой порожек, влетаешь в прихожую чуть не лбом о стену. Но в жизни Стаха и эта квартира, и все с нею связанное появилось не сразу. Вначале, как в дореволюционной Библии Эльвиры Самойловны, отчей тезки, старухи Баобаб, из тверди земной и тверди небесной для Стаха был создан первый мед. Так в Ленинграде называли этот знаменитый вуз. Его корпуса, как и весь город, надменные и одновременно запущенные, были построены в самом конце XIX века для первого в России, а может и в Европе, женского медицинского института. Высокие по тем временам, с каменными лестницами, год за годом они принимали и перемалывали толпу первокурсников, еще робеющих, в хрустких от крахмала белых халатах. Профессора там были лучшие. Именитые, избалованные, весь город к ним стремился, и случись беда с близкими, искал блата в первом меде. Где же еще? В клинике при институте мало что изменилось с начала века. Палаты огромные, давно не видавшие ремонта, так что пациентов и родственников встречали все тот же зеленый, местами драный линолеум, облупившиеся стены, рассохшиеся деревянные рамы и старые двери, закрашенным белой масляной краской стеклом. Но стены были мощные, построенные на века, а за большими окнами внизу лениво текла деревенская с виду речка Карповка, ибо, в отличие от воспетых мойки Фонтанки, ее берега не заключены в гранит, а покрытые чахлой северной травкой спускаются прямо к воде. Зато на другом ее берегу развернулся чудесный ботанический сад с дореволюционными оранжереями и безлюдными пасторальными уголками, куда сбегали студенты, влекомые разнообразными намерениями и страстями. Институт огромный, все в нем теряются, особенно первокурсники в первые недели учебы. Бегают, как пуганые тараканы, но хорохорятся, мол, все нипочем. Суматоха, неразбериха, толкотня. Корпуса, разумеется, пронумерованы, но бывалые люди называют по кафедрам. Пройдешь урологию, завернешь за инфекционные болезни. Цуцик напряженно вслушивается, пытаясь запомнить маршрут. Улица Льва Толстого, ведущая к метро сквозь корпуса института гиганта, всегда бела от халатов студентов и преподавателей. Уже подъезжая на трамвае, видишь, как они мотыльками носятся по дорожкам между зданиями, даже зимой выскакивая без пальто, курнуть на крыльце. По первому времени именно курево помогает от напряжения, от страха не выдюжить, от тоски по дому, от запаха анатомички, от неподъемного ужаса, навалившейся на тебя новой жизни. Незнакомые неприветливые запахи – вот что ошеломляет в любом чужом городе, а уж тем более среди этого холодного гранита, постоянной текучести неба и воздуха, пролитого на булыжник мазута, лязга трамвайных колес. Вечная хмарь, вечный недосып, вечная невозможность вовремя и толково пожрать, а время голодное, талонное. В продуктовых по всей стране пирамиды из банок салат дальневосточный до ряды трехлитровых баллонов с березовым соком. При одном взгляде на них в воображении возникают стада берез, отдойных, как коровы. А из студенческой столовой несет безрадостными щами. Как представишь себе бледные водоросли в бурой водице, так и рванешь за пирожками к метро, это 5 минут бодрой пробежки. Метро Петроградское вроде и не самый центр, но место козырное. Павильона там нет, входишь-выходишь просто из первого этажа пятиэтажного дома, и, всплывая на свет Божий, ленинградский серый, как застиранная простынка свет, так и рыщешь глазами по обеим сторонам Кировского проспекта, высматриваешь пищевого ангела в белом халате поверх телогрейки. О, вон она! Тетки продают сладка жареные пирожки с мясом в вкусные до ужаса. Никакой возможности мимо пройти, особенно зимой, когда лютая холодрыга, а ты после ночного дежурства на скорой не успел ни черта хватануть, и при виде облачка пара из горячей утробы лотка твои волчьи зубы начинают отбивать неуемную чечетку, а твое уже почти медицинское сознание по локоть в стафилококках, ужасается профессор Багрянцева, вступает в конфликт с голодным волчьим брюхом. «У, как пахнет!» — завывает брюхо и неизменно побеждает. Тем более, что пирожок, гривенник, позволить себе можно. «Два, пожалуйста!» Если от метро повернуть направо, пройти вдоль длинного дома и миновать сквер, где Попов-изобретатель радио кого-то в чем-то убеждает бронзовой протянутой рукой, причалишь к популярному кафе «Рим», всегда забитому студентами. Название неофициальное, просто стены там внутри расписаны колоннами и прочей античной туфтой, и уютные такие диванчики, обиты красным дерматином. Место славится горячими бутербродами, чуть ли не первыми в городе, тоже туфтовыми. Сиротский ломтик хлеба, на котором в три этажа балансируют кусочек огурца, кусочек морковки и ржавая шпротина. Считалось шиком заглянуть сюда с девочкой на пару бутеров. Однако 72 копейки. Стах купил себе разок побаловаться, потом зажался, экономил свой капитал, наследство Веры Самойловны. Ему было на что тратить. А для народа без понтов существует на Кировском знаменитая столовая «Белая ночь». Там и вкусно, и как-то элегантно. Рыбу, к примеру, запекают в маленьких порционных сковородках. И сбоку при входе есть буфет, где непозволительная роскошь. Продают развесное мороженое трех сортов и подают вазочки на высокой, как у аиста, ножке. Пообедать, даже зимой, можно за 40 копеек. Просто сожрать 200 грамм крем-брюле, а запивать не обязательно. Впрочем, когда накатывает особенно глухая хандра, в которой сольются и усталость, и недосып, и страшная ревность по недостижимой дылде, когда просто необходимо пожрать от души, и тут как раз выпадут свободных часа полтора, тогда только сытный рынок. Прекрасный, облезлый сытный рынок и пара улочек вокруг него приманивают запахами истерзанный студенческий организм, обещая вполне съедобную провизию. Рынок находился в глубине квартала за Александровским парком и внушительным с башенкой зданием ЛИТМО, Института точной механики и оптики. Надо было перейти проспект Максима Горького, произносилось почему-то именно так слитно, проспект Максима Горького, перебежать трамвайную линию с рельсами, утопленными в булыжник, и повернуть на Сытнинскую площадь. Собственно, площади в ленинградском, парадном понимании этого слова никакой не было, просто короткий, но довольно широкий обрубок пространства, втекавший в Сытнинскую улицу. И прямо за институтом начинался каменный забор, а вдоль него ларьки, ларьки и тетеньки с тележками, где пирожки и всячинская утробная радость. Иногда они заворачивали за угол и стояли уже на Сытнинской. А если выдержка тебе не изменила, и ты не клюнул на первую пирожковую заманку, если свои 4 сольдо держишь за щекой, как умненький-разумненький Буратино, тогда ты, пожалуй, и до сытного доживешь. А там через широкие ворота входишь на территорию рынка и попадаешь в открытые ряды под навесами. Здесь торговал народ попроще. И потому казалось, что дешевле просят. Но это видимость одна. За пучок дохлой петрушки в 4 стебля Мама в нашем огороде такую выпалывала. Просили по 30 копеек. Так что мимо, мимо. А вот клюквы прикупить толково и правильно. Витамины, ценное подкрепление. Залить ее водой, она и стоит себе всю зиму. Можно с сахаром перетереть. И если простудился или вирус какой, жри прямо ложкой. Взбегаем по щербатым ступеням, оказываемся внутри огромного рыночного павильона, где перво-наперво тебя валит с ног духопробойный запах квашеной капусты. Твой аппетит взмывает, как струя шампанского, прямо в мозг, одновременно скручивая желудок в сосульку. Но тут главное не напасть на первую же бабку над первым же тазиком, а взять себя в руки и дальше, дальше, и пробуй на здоровье. У каждой тетки из тазика или бодейки, из банки или мисочки. Вроде как ты выбираешь. Головой покачивай, склоняй ее на бок, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, одобрительно мычи и рукой этак помывай неопределенно, мол, сейчас вернусь, скуплю оба таза. И пошел дальше круги накручивать. Огурчики, капустка, черемша, чеснок, опять же корейская морковь, от которой можно лететь в открытый космос на огненной струе из собственной задницы. В конце концов, капустки можно и купить. Чуток, не разгуливаясь, она не сытная. А коварная, после нее аппетит лютует, как стая бешеных волков. По другую сторону мясной ряд. Пласты грязно-бурого мяса разложены на грязно-белых прилавках. Омерзительный натюрморт, цены издевательские, так что мимо и к черту. Кровопийцы. Таких денег у порядочного человека и не водится. Справа тетки с творогом и сметаной. Все завернуто в марлю, типа у нас, как на немецкой ферме. Тут тоже пробовать, но не наглея. Молочные тетки внимательные и менее изговорчивые. Они по роже твоей видят. Брать не станет, а ложку съест. Ну, а в центре фрукты. И это уже вовсе не про нас. Мандарины на веточках, чурчхелла, яблоки. Впрочем, ничего серьезного. Рынок-то не богатый, не центральный кузнечный. И тут уже ручонки при себе держать. Тут товар не попробуешь. Ходят по рынку упругие брюнетты, перебрасываясь словами на разных языках нашей необъятной родины. Небогатые старые дамы с блокадным прошлым от них шарахаются. В общем, место не для ассамблеи. Но так или иначе, а кое-что ты все же закупил, врать не надо, чересчур прибедняться тоже. Теперь булочная. Она позади рынка на Сытнинской улице, вход с угла. Там кофейный уголок с бурым пойлом из бачка по 22 копейки. И если повезет, изыск. Пирожное суворовское. 2 ломтя песочного теста с подошвой бурого застывшего крема. Здесь ступала нога человека. Ленинградские булочные. О, это особый сюжет. Поэма в камне. Это тебе не хлебный ларек поселка Нововязники. Ленинградские булочные устроены так. Ты входишь и шествуешь променадом вдоль ряда полок с пакетом в руке, куда сам кладешь французскую булку за 7 копеек, ржаной круглый хлеб или кирпич, круглый гораздо кислее, батон за 13 потемнее или за 16 тонкий, за 22 нарезной. Дальше лежали ромовые бабы, кексы, под Пасху непременно кекс весенний, это кулич под псевдонимом, халы, называемые плетенками, иногда калачи, серые, упругие, обсыпанные мукой, очень вкусные. Все это набираешь с помощью специальной длинной вилки, уж ни в коем случае не рукой. А ежели ты сноб и желаешь проверить батон на мягкость, пожалуйте, культурненько, перевернув вилку, нажимаешь на батон полукруглым горбиком, и вот так ты совершаешь круиз по периметру волшебного домика, любуясь, покупая не сразу все здесь перечисленное, сразу зачем? Всего не сожрешь, зачерствеет только. Доходишь до кассы, и тетка тебе считает. На кассе, кстати, у нее лежат шоколадки. И это тоже искушение, и тоже пустое. Аленка за 65 копеек, и десертный аж за 1,80 рубля. Оно тебе не надо, безумных нет, дикие же деньги. Полгода до появления в его судьбе заветной коммуналки на улице Жуковского он обитал в общаге. У первого меда было несколько общежитий. Стах попал в самое старое, возведенное специально для медиков в конце 50-х. Советского вида пятиэтажка, но не хрущевка, покрепче. И расположена буквально в 2 шагах от института, на Большой Монетной. Внутри оно, конечно, было кошмарным. Множество комнат, душ на этаже один на всех. В общем, классика жанра. Водопровод сработан был еще рабами Рима. Стоило тебе нырнуть под благодатную струю, кропотливо настроенную на приятную температуру, лично тобой, лично для себя, голого и беззащитного, как на плечи, обрушивался крутой кипяток или хлестал ледяной водопад прямиком из Невы. Это как повезет. Ну и прочие места общего пользования, согласно известной песне композитора Пахмутовой, о кухне довольно одной. По всем углам и по всем поверхностям, там с заплечными мешками, деловито рыскали бывалые тараканы. Эти выживали после любых дезинсекций. И пахло черти чем. Рыбой, горелыми тряпками, прелыми носками, давно выпитым пивом, полным мусорным ведром. Будущие медики оказались не более опрятными, чем варвары из других учебных заведений. Не то чтобы на вынос ведра жребий бросали, просто выносил его тот, у кого первым не выдерживали нервы. К тому же именно в общежитии на Большой Монетной селили студентов из дружественного Вьетнама, а те славились жареной селедкой, изысканным деликатесом национальной вьетнамской кухни. Ароматы анатомички по сравнению с этим запахом были как дуновение ландыша на лесной опушке. В такие вечера, праздничные для их организаторов, ни на кухню, ни даже на этаж войти было невозможно. Решались на это либо смертники, кому совсем уж деваться некуда, либо страдальцы с хроническим гайморитом. Остальные разбегались ночевать по знакомым. Вьетнамцам внушали, их уговаривали, умоляли, предостерегали, били, наконец. Пустые хлопоты. Становилось понятным, почему американцы проиграли ту войну. Стаху повезло с самого начала, хотя и грех такое назвать везением. Батин сослуживец по сортировочной, тот самый полувоенный человек Марк Григорьевич, на которого возлагались временные жилищные надежды, принять его к себе даже на короткое время экзаменов не решился. Судился с собственным сыном и невесткой за комнату ту самую, где Стаху когда-то была обещана мимолетная раскладушка. Старик, коммунальный боец, старая гвардия держал круговую оборону, врезал 3 дополнительных замка, на входную дверь изнутри прибил амбарный засов, не открывал никому и никогда. Впрочем, охотно пускался в объяснения и жалобы из-за двери. Заслышав первые такты этого плача Ярославны, Стах, с дороги измотанный и голодный, решил не вдаваться в дальнейшее и отвалить во свояси, обдумать, куда податься. Но тут Марк Григорьевич, по-прежнему из-за двери, сам предложил написать записку коменданту общежития на Большой Монетной, якобы старому его знакомому. Дверь так и не открыл, а записку бросил с балкона, выходившего во двор колодец. Для грузила использовал нетипично для ленинградца кусок зачерствелой и слегка плесневелой булки. Записку Стах аккуратно выгладил, вчетверо сложил и спрятал в нагрудный карман пиджака, а сухарь сгрыз по дороге к метро. Чего добру пропадать? Комендант, вот досада, оказался не тем, другим. Тот, полтора года как уехал в деревню к осиротевшей внучке. Но магия блатной записки, пусть и от неизвестного человека, преемник старого коменданта, бульдожка по имени Геннадий, не то чтобы выделил Стаха из напирающей толпы абитуриентов, алчущих койки на время экзаменов, но, спрятав записку, в уме-то парня держал. К вечеру, глазами отозвав в сторону, сунул в руку какой-то бланк для заполнения и грозно интимно бормотнул: «Второй этаж, пятая комната, койка у окна справа, там один засранец отвалил на лето, вроде не вернется». Но засранец вернулся. Аккурат к началу учебного года, видать, дома в Калуге, родители намылили ему холку и погнали назад в учение. Это был Левка Квинт, будущий навечный друг. Конопатый коротышка с маленькими, близко поставленными конопатыми глазками и толстым носом, но такой зубастой и обаятельной улыбкой, что спастись от нее не могли ни сокурсницы, ни преподаватели, ни, лет 20 спустя, президент государства Израиль, чей желчный пузырь Левка чикал и выкинул безо всякого почтения. С годами он облысел, и парадоксальным образом именно вот с этой полированной башкой, да со своей славой выдающегося хирурга, приобрел какое-то и вовсе необъяснимое дьявольское обаяние. Даже комендант общежития не был защищен от улыбчивой радиации этой вечно счастливой хари. По просьбе двух мгновенно закорешившихся ковбоев комендант Геннадий позволил внести в тесную комнату лишнюю койку, которая сантиметр в сантиметр, предварительно измерили, растопыренной пятерней, приткнулась точнёхонько под окном, а тумбочкой они пользовались одной на двоих. «Да и что в ней, собственно, хранить, я вас умоляю», — говорил Левка. «Две зубных щетки, да родимые презервативы». В первый же день знакомства, добыв где-то пару бутылок пива, Левка затащил Стаха в некое тайное укрытие, где потом за годы учебы они сиживали не раз, перемалывая, обмозговывая, постигая, каясь, проклиная и клянясь. От метро Горьковская до Кронверкской протоки, отделяющей Заячий остров от Петроградской стороны, к тайному укрытию вела тропа меж кустов. Просто надо было знать некий фокус, место, где срезать к набережной, выйдя из метро, обогнуть огромный павильон Горьковской и нырнуть в заветную дыру в заборе. Здесь течет небольшая Кронверкская протока, по заросшему берегу которой вьется тропка, что и приведет вас к месту казни декабристов. Тропка хилая, петлястая, местами ластится к забору, приходится вжиматься и пробираться боком, но там, где она иссякает, где уже видна Петропавловка, протока становится шире, и открывается укромная гущина кустов, где деревенская тишина присыпана лишь воробьиным писком. Здесь всегда можно было спокойно распить чего-нибудь горячительного, покурить, пожаловаться, посплетничать, выкипеть бессильной злобой на несправедливого препода. А в самом конце тропы росло здоровенное наклонное дерево, практически горизонтально простертое над каналом. Сидишь над водой, сквозь ветви маячат шпиль Петропавловки и краснокирпичная закругленная стена арсенала. Впереди приземистый мост через канал. К сумеркам зажигаются фонари, и колокол временами роняет свое увесистое слово. А то вдруг, под самое настроение да в нужный момент беседы, невнятный корельон Петропавловки примется перебирать «Союз нерушимый». Ну, просто пенсионер с плохо подогнанной челюстью ложку за ложкой уминает свою кашу. «Слушай коллегу Квинта, и ты не пропадешь», — говорил Левка, многозначительно подняв толстый короткий палец. «Коллега Квинт!» — хорошая фамилия для присяжного поверенного. «И для рожкиста. А это что еще? В смысле, что-то обувное?» «В смысле, английский рожок, невежда. Духовой инструмент. Группа гобоев. Только нотируется на квинту ниже». «Ах ты, интеллектуал, ядрите в анал!» Коллега Квинт обещал новообращенному быстренько ввести его под своды храма Асклепия и кентавра Хирона, и кто там еще был из славной компании древнего мудачья? «Задавай вопросы, не стесняйся своих тайных опасений. Дядя все расскажет и про трипер, и про анатомичку». «Анатомичка? Я правильно мыслю? Ты дрейфишь невинной мертвечины?» «Да нет», — промычал Стах, зажевывая пиво куском сухой колбасы. «Просто запах. Ах, мы нежные». «Тогда перешиби себе нос, протри крупным наждаком все пять чувств, и ты готов к постижению тайн человеческого тела. Смотри на коллегу Квинта. Практически нет такой вещи, которая лишила бы меня аппетита. А анатомичка что? Это наш дом родной. Нас туда водят чуть не с первого дня и правильно делают. Вот занятие. Берем труп новорожденного, вводим синее красящее вещество. На коже проступает структура сосудов. Учись, студент. Ну и девочка одна. Умненькая золотая медалистка, все при ней, сомлела. Ножки подогнулись, глазки закатились. Оттащили мы ее в сторонку и больше уже никогда не видели. И правильно, зачем не в свое дело сунулась? Где-где занятие? Известно, в Караганде, в городском морге. Что ты вылупился? Открыт круглосуточно, очень удобно. Заниматься позволяют даже ночью. Если что, там и переночевать можно на кресле, на сдвинутых стульях. Постучишь, тебе откроет бухой санитар, сунешь рубль и пошел расчлененкой любоваться. Можно взять препарат домой на сутки под залог студенческого билета. Можно и спереть на денек позаниматься. Я сам дважды череп брал. Вон, Костя Заикин, вынес в чемоданчике ногу. Поучить перед экзаменами. Штука сложная. Там же херова туча костей на ступне. Короче, в метро давка, время пик, народ напирает. В вагоне чемоданчик раскрылся. Они просидели до вечера на том здоровенном стволе над водой. Дважды бегали в ларек добавить «Жигуля». Время от времени припускал слабый дождик, высекая на воде крупные оспины. Но Стах уже понимал, что в этом городе к воде, что снизу, что сверху, относиться надо философски. Левка оказался отменным рассказчиком. Журчал, улыбался, голос где надо понижал, где надо усиливал. Мастерски орнаментировал прямую речь персонажей национальными акцентами. И потому все им рассказываемое казалось кристальной правдой в те минуты, пока рассказ длился. Всяк случается. Учеба напряженная, нервы сдают. Вот перед прошлыми экзаменами ходили мы с Юркой Фельдманом в анатомичку. Там есть один застарелый, подсохший от формалина такой крепенький труп, бродяга один симпатичный. Мышцы рельефные, видны хорошо, может, бывший спортсмен. Кликуха Тарзан. Мирно дремлет себе в формалиновой ванне, укутанной тряпками. Ну, придешь за полночь, вытаскиваешь Тарзана, кладешь на стол, изучаешь. Человеческое тело, оно, знаешь, забавная штука. А под утро башка уж совсем не варит. Напряжение, нервный стресс перед экзаменами, мозг устает, требует разрядки. Ну, стали мы с Тарзаном танцевать танго, бросать его друг другу через бедро. И в какой-то момент на пороге возникает профессор Кучин. Профессора, они тоже? У них же свои исследования. Так, Юрка, поверишь, от ужаса уронил Тарзана и прыгнул в его формалиновую ванну прятаться. Стах смиренно внимал накопленным за десятилетия историям студенческого фольклора, поглощал атмосферу грядущей учебы, примеривал на себя, волновался. А с комендантом Геной, говорил Левка, аккуратно разрезая перочинным ножиком ломоть российского сыра на мелкие, как в баре, кубики, и выкладывая их на газете, расстеленной на стволе дерева. С жирной свиньей по имени Геннадий, жирной, алчной и наглой, блядь, свиньей, будешь поддерживать хрупкий баланс отношений. Подарки дарить, корешиться, лебезить перед ним, ибо комендант общежития, он кто? Он по власти все равно, что Гришка Распутин при царском дворе. Заполучить сию блатную должность труднее, чем стать, к примеру, кандидатом медицинских наук. Разные пути ведут в хозяйственный Рим. Часть первая. Происхождение. Бери сыр, не стесняйся. Мама его присылает с проводницей Ксенией Китаевной. Что? Папу у нее так звали. Китай Китаевич. А матушка моя, известный в области гинеколог, коллега, ибо женщины — наше все. Ввела два пальца на осмотр, извлекла хрустальную вазу. Опять ввела два пальца, извлекла французские духи. И заметь, все исключительно в порядке благодарности за рождение здорового младенца или за его же своевременную ликвидацию. Ешь, не таращь зенки. На чем мы? На происхождении. Слушай коллегу Квинта. Пиво было разбавлено еще с утра, зато сыр оказался отменным. Вездесущая мама коллеги Квинта, как показало будущее, разбиралась не только в тонкостях своей профессии. Под напором упругого ветра понад шпилями, крышами и мостами неслись рваные тучи. Но до самого вечера дождь только нехотя кропил крупными оспинами ленивую ленту канала, хляби небесные, держа на запоре, будто кто там ответственный оберегал едва зародившуюся дружбу. Позже затеплились фонари, отбрасывая в черную толщу протоки сияющие электрические столбы, озарилась желтым Петропавловка, и по мере того, как сгущался вечер, здесь, в кустах, едва различался расстеленный на стволе газетный лист, Впрочем, сыр и так давно сожрали. «Комендант!» — твердил уже пьяненький Левка, маниакально возвращаясь к теме бытового просвещения новичка. «Он решает, кто, где и с кем живет. Может поставить новую плиту на кухне, может поселить в приличную комнату. А может, если ты испортил с ним отношения или вовремя не подмазал, заслать в клоповник с тремя вьетнамскими рыбаками. Но и Генка еще не край, свинья пердячая, чтобы он был здоров. Все ж таки он принял тебя, не выпер в Купчино. А в Купчино кромешный ужас. Там комендантом Марьяша ватная, женщина с тяжелой личной жизнью и опухолью в области сострадания. Самый страшный вариант. Если она тебя не взлюбила, прощай оружие. Иди вешаться в уборной. Стах как-то ездил в то самое общежитие в Купчино за обещанным конспектом по общей химии. Покинутый богом край земли, конец петроградской ветки метро, да на трамвае еще минут 20, простирался между безотрадным ноябрьским небом и ноябрьским асфальтом. Серые девятиэтажки уходили в жуткую перспективу, на ветру гнулись прутики саженцев, всюду горбились оставшиеся от стройки кучи грунта, растекаясь у основания чавкающими лужами. Депрессивные улицы носили имена городов-побратимов из соцстран, и потерянные души, вроде Стаха, блуждали, как в дантовом аду, в бесконечных просеках этого сумрачного леса, в поисках какого-нибудь дома на Бухарестской, когда на самом деле им нужна была Будапештская или вовсе даже Белградская. Особенно пугал Загребский бульвар. Так и представлялось, вот загребут тебя и пиши пропало. Выжить там живому человеку без пол-литры не представлялось возможным. Он вернулся с ощущением, что побывал на другой планете. А у него с тех пор, как появился в Питере, и без того было стойкое ощущение, что он заслан на другую, необъяснимую и голую, без дылды, планету, откуда пока нет рейсов домой. Он скучал по своей мещере. Ему из ночи в ночь снились каскады пушистой таволги на всхолмьях, неохватный сиреневый букет, бескрайнее облако голубизны, пыльное солнце июля. Снились стайки прозрачных берез на краю поля, бабочка, сражающаяся с ветром в попытке сесть на цветок, шелковый блеск песка на речке с судорожным названием Сурдога, где однажды свело ему ногу. Снилась золотая закатная гладь на Кщаре, зачарованном озере в сосновом бору. Он скучал даже по озерам болотным, черным, да и по самим болотам с их подвижной гибельной почвой. Вспоминалось ночное на берегу пруда, рдеющая на закате мелкая волна, блеск острой и тонкой луны, далекий гудок проносящегося локомотива, голос из детства, прекрасный, чистый и одинокий. И, обгоняя друг друга, в брызгах неслась по краю воды пятерка лошадей с призрачной белой майкой впереди. Она мчалась, красавица, посылая вперед ноги и вытянутое тело с округлым крупом, чуть поворачивая в бок небольшую изящную голову на царственной шее. А Цагар, смутно маяча в зеленоватых лунных тенях, что-то неразборчиво и предостерегающе кричал по-цыгански. Питер он пока не освоил, не почувствовал. Город с его гранитной мрачноватой спесью казался чужим, огромным и отстраненным, хотя, конечно же, прекрасным, кто бы возражал. Возможно, оторванность от дома, от мамы, потерянность и робость в краю воробьиных ночей, каменных хищников и бронзовых государей и полководцев, робость, усиленная тягучей тоской по Дылде, мешали ему всем сердцем ринуться в новую, ошеломительную жизнь. Казалось, у него физически ноют какие-то невидимые жилы, которые будто вожжи держат его в постоянном любовном натяжении тревоги, так же, как те настоящие вожжи, которыми мать Дылды привязывала к столбу маленького сынишку Богдана. В назойливых шумах этого города, гудках машин, звонках стекающих с мостов трамваев, в рычании гомони, в тяжелом неумолчном плеске Невского хода и воды каналов, в отрывистом говоре и смехе прохожих, в плотном воздухе этого города ему не хватало любимых голосов, не хватало рыжего цвета в стылых сумерках, огненного всполоха волос под солнцем, мучительно не хватало родного и любимого запаха. Он как-то жил, двигался, сидел на лекциях, случалось, брал по пиву и засиживался с Левкой допоздна за разговорами, как и все студенты перед зачетами по анатомии ломился ночами в городской морг, ибо там же, на старых, задубелых от формалина препаратах, можно было позаниматься. Словом, он учился, ведь он и приехал учиться. Но ему казалось, что душа его затекла и занемела, как немеет нога, когда ее отсидишь. А впереди простиралась равнина безжалостно долгих месяцев, целого учебного года, последнего года ее школьной учебы. Из вестибюля общежития звонить по межгороду невозможно. Вернее, можно, но вас таких много, а телефон один и нужен на острый случай. Там, в коптерке, за столом сидит дежурный Филя, усатенький хлипкий субъект с волчьим прикусом, отчего кажется, что сейчас он щелкнет зубами и поймает пролетающую муху. Обойти его нереально, разве что убить, но это успеется. На улицах стоят телефоны-автоматы за двушку, иногда даже действующие, но у них нет выхода на межгород. Кое-где существуют автоматы за 15 копеек, но в основном в блатных местах, куда не пробиться. Один такой в гостином дворе, понтовый, большая кабина внутри обита вагонкой, и даже сиденье на вроде табурета имеется, а дверь наполовину стеклянная, чтобы видно было, кто там, сука, уже полчаса трындит. Очередь вытягивается, будьте нати, хрен достоишься, а время-то на вес золота. Самое простое — попроситься к друзьям-знакомым, которых за первый месяц учебы появилось у Стаха достаточно. Но ты ж не предложишь хозяевам дома удалиться на время разговора куда подальше из собственной квартиры. Они сидят, доброжелательно ухмыляясь, у мальчика романтические шуры-муры. Весь разговор насмарку. Весь разговор, когда для тебя каждый выдох ее, каждый смешок или всхлип драгоценен, и потом целых три ночи обдуман, обцелован и вымечтан. Вот и получалось, что два раза в неделю Стах ездил на телеграф прямо за аркой главного штаба на улице Герцена. Заказывал разговор и ждал, когда позовут в кабину. И сердце подскакивало от ее голоса в трубке, когда, вполне ожидаемо, но каждый раз внезапно, из гулкой пустоты выныривало ее прерывистое мягкое «Алло», взмывая, паря, плавясь в тоске и блаженстве, он перебивал «Лё-лё-лё-лё-лё», после чего начинался полноценный разговор, вернее, междометие, вздохи, молчание. И, ну, скажи еще что-нибудь. А в чем ты сейчас? В зеленом платьице? В халатике? И прочая невесомая чепуха, важнее которой на тот момент у него ничего не было. Она требовала житейских подробностей. Где ты ешь? Получается ли урвать минуту на передышку между занятиями? Был ли в музеях? Появились ли хорошие знакомые? И что за ребята? А преподы — нормальные люди. А в анатомичке не страшно, не противно. А девочки в группе хорошенькие? Он презрительно, рожа на роже. Хотя, если честно, были и очень стильные девочки, но она ведь ревнючая. Ему было тягомотно пересказывать всю эту скукоту, давно уже для него обыденную, все это к их жизни. Имела такое отдаленное, такое косвенное отношение, а интересовало только одно, когда, наконец, она приедет надолго, навсегда, ну хотя бы на неделю. Главное, не крутится ли кто-то возле нее, кто мог подумать, что вот он, Стах, уехал, и заветное место освободилось. Почему эта глупость? Напористым, гневным впрок голосом он требовал, чтобы она призналась. «В чем, Господи, вот дурак!» — тихо говорила она. «Но ведь не могло быть такого, чтобы она просто так проходила по улице одна? Уж он-то помнит, как на нее оборачивались, даже когда он был рядом. Вот что терзало, что кормило отравленной пищей его воображение». Одно хорошо. После таких разговоров он засыпал, едва коснувшись головой подушки, и спал, как убитый до рассвета. Вернее, до времени подъема. Какой уж тут рассвет. Хмарь, тащища, промозглый холод и желтая муть фонарей за окнами. Учеба плотно занимала все его время, и слава богу. Только так можно было пережить еще один день без дылды. Только все эти химии, общая неорганическая биохимия и проклятая латынь, да еще легендарная анатомичка, с первых дней учебы могли перешибить желание немедленно сорваться с места, рвануть на вокзал и лететь к ней сквозь мелькание столбов, деревьев, водокачек, к ней, средоточием мечты, лелея ту теплую ямку за ухом, куда первым делом он сунется носом, щенок, в охоте за любимым запахом. Через месяц не выдержал. Сорвался на 2 дня, пропустив, преступник, целый день занятий. Им негде было укрыться. Разве что целоваться в колодце до одурения, до онемевших губ, до полного отчаяния и узлом сведенного живота. Дома мама на радостях неотступно кружила вокруг него, не зная, что еще приготовить, чем ублаготворить, хотя, измученный совсем другим голодом, он почти ничего не ел. А дома у Дылды... Вот тут и огорошила его новость, которую она старательно от него скрывала. Вот тут он и понял, почему ее голос в трубке казался неестественно бодрым. И эту свою грустную новость она выложила прямо на вокзале, когда, сорвавшись со ступеней поезда, он налетел, сгробастал ее в охапку и замер, хищно вдыхая сквозь шелковый шарфик запах ее шеи, волос, не обращая внимания на окружающих, даже на маму, что стояла в сторонке с улыбкой пережидая этот задышливый спазм. Словом, когда там же, на вокзале, он объявил, что на зимние каникулы она едет в Питер, решено и без разговоров, пожалуйста, прихватив каникулярным еще пару учебных деньков, ничего, нагонишь, когда, сжимая ее ладонь, торопливо объяснял что-то про «снимем комнату у какой-нибудь старухи, облазим весь город, все музеи, ой-ой-ой, расскажите это вашей бабушке». Знал, что не выпустит ее из-под одеяла. После этой его праздничной тирады она и выдавила, что вряд ли получится. Папка заболел. «Как? Чем заболел?» «Просто приболел», — повторяла Дылда потерянно. «Ничего особенного, не волнуйся. Наши главные планы остаются в силе». Он буквально взбесился. «В чем дело-то? Дядя Петя? Что с ним?» Не отставал, добивался, с места не сходя. «Ну-ка, выкладывай, я ж все равно узнаю». И тогда оживленная улыбка сползла с ее лица, золотые брови сошлись домиком, задрожали, лоб наморщился. «Онкология», — проговорила она и тихо заплакала. Видимо, судьба решила добивать дядю Петю прицельным огнем. Хотя сам он считал иначе. «Это как посмотреть», — говорил, — «это как сказать. Может, просто судьба меня пожалела, постаралась не разлучать надолго с Танечкой. Вот мы скоро и увидимся, скоро. Скоро уже я к ней прилягу». Положенные медицинские процедуры, впрочем, проходил кротко, переживал их, как неотменимые муки чистилища. Еще немного потерпеть, и встречи не за горами. И хотя очень ослабел, и в полную силу, как бывало, часов по 10-12 работать не мог, еще старался быть музею в чем-то полезным. Каждый день с утра, если не в больницу на процедуры, просил дочь наведаться к директору, Николаю Сергеевичу Скорохварову, принести хоть чего на починку. А Николай Сергеевич готов был ради Петра Игнатьича на что угодно, хоть и механизм каких-нибудь вполне ходких часов специально испортачить, лишь бы тот был занят делом и о плохом не думал. Вот и таскала Надежда из музея домой, а потом обратно, то шкатулку слоновой кости, то какие-нибудь каминные тяжеленные часы в коробке. Ей доверяли, под честное слово. И папка, слегка оклемавшись после обезболивающих, садился за свой необъятный стол-верстак, нацеплял стаканчик линзу, вооружался инструментами и, вот же счастье, работал. Руки пока не подводили. Золотые его благословенные руки. Учеба его отличницы, подозревал он, дрогнула и покосилась. Да и когда тут уроки делать, если и приготовь, и убери, и за приемом лекарств следи, а то забудет. Когда папку дважды брали в больницу, дочь дневала там и ночевала. Ей казалось, что он сильно скучает один. Хотя почему один? — возражал он. Мужиков в палате предостаточно. Есть с кем лясы точить и в шахматы сыграть, и вообще. Как бы ни уплыла кому-другому наша золотая медаль, — вздыхал он. А ведь на меньшее, чем золото, Надюха не готова. Она у нас такая во всем честолюбица. За первые месяцы папкиной болезни приезжали по очереди все дети. Папка пережидал эти торжественные налеты с трудом. «Доча», — говорил, — «они сидят здесь неделю с похоронными физиями, ты мечешься из школы на рынок к плите уборки, чтобы их ублажить. Бог с ними, ангел мой, с этими визитами к одру. Скажи им закругляться. Уже к похоронам приедут. Приезжала и Анечка из Владимира. Гладила папку по спине и плечам, приникала к затылку щекой, плакала. Сквозь слезы доложила, что Рома сделал предложение. На этих словах стеснительно, но и торжествуя, вытянула левую руку, до того слегка заведенную за спину. Помолвочное кольцо с веночком небольших, но колко блестящих бриллиантов выглядело сдержанно благородно. Очаровательное колечко на красивой руке. У Анечки руки всегда были изящны, аристократичные. Пальцы тонкие, не в пример Надежде, у которой руки крупные и сильные, и очень умелые, в папку. Потупясь, будто виноватилась, Анечка добавила, что родители Ромы вступили в кооператив и начали строить большую четырехкомнатную квартиру в центре Владимира. Так что сам Бог велел с ними жить. Единственный сын все-таки. Это и удобно, и разумно. Дети пойдут. Пенсионеры очень пригодятся. Внуков же все любят. А потом, спустя годы, конечно, и дай им Бог здоровья на подольше, но никто же не вечен, спустя годы естественным ходом квартира перейдет им по наследству. Она взглянула на папку и осеклась. Уж очень тема была актуальной, про наследство-то. А папка и бровью не повел, проговорил удовлетворенно: «Правильно, Анечка, как ты славно все рассудила». Забегая немного вперед, надо отметить, что папка, в болезни, не растерявший ни здравого смысла, ни чувства юмора, отколол удивительный номер. Папка, никогда в жизни не интересовавшийся никакими юридическими процедурами, далекий от темы дележа какого бы то ни было семейного капитала, да и где он, тот капитал, не смешите, папка оставил завещание, причем проделал все с виртуозностью персонажа какой-нибудь Агаты Кристи. Он собственной рукой написал короткий и исчерпывающий ясный текст на половину тетрадного листа, не забыв добавить неловкой фразы о «в полном уме» и без намека на старческий идиотизм. И в музее, в кабинете директора Николая Сергеевича Скорохварова, подписал его, попросив засвидетельствовать его личность, а также дату. И директор засвидетельствовал своей размашистой, уважаемой всеми подписью. После чего данный документ и хранился в сейфе музея до самого дня похорон Петра Игнатьича, до той минуты, когда на поминках в доме усопшего, в присутствии собравшихся детей, Николай Сергеевич вынул листок из внутреннего кармана пиджака и, нацепив очки, звучно зачитал его содержание в полновесной и напряженной тишине. Словом, весь свой коротенький вихревой налет домой Стах просидел у Дылды, возле дяди Пети, смешно повествуя о студенческой жизни будущих медиков, избегая, впрочем, живописных ужасов анатомички. Помогал Дылде купать, переодевать папку, а вечером, когда она выходила его проводить к двери, успевал на минутку припасть, притянуть к себе, обшептать, обцеловать ненаглядное лицо, вдохнуть тепло благоуханной шеи. после чего, проболтав с мамой полночи, валился на свой топчан, чтобы на рассвете подскочить, как подорванный, от сладкого миража, от мучительного спазма внизу живота, от позыва вскочить, бежать, колотить в дверь, и когда откроет, схватить ее, жаркую сосна, и влиться в нее каждой клеточкой своего тела, воющего от месяцами накопленной любовной ярости. Что касается надежды, то жила она эти медленные и печальные месяцы папкиной болезни, будто зажмурившись в ожидании неминучего удара. Но так уж случилось, что ударило не ее и совсем с другой стороны.